36. Все знакомые будут тебя оплакивать. Ирен Файоль и Габриэль Прюдан ушли от могилы Мартины Прюдан в девичестве Робен. Габриэль погладил выбитые на мраморе буквы и сказал Ирен: «Странно видеть свою фамилию на могильной плите». Они брели по аллеям кладбища Сен-Пьер, останавливались у памятников, разглядывали фотографии незнакомых людей, даты, их жизни и смерти. «Я хочу, чтобы меня кремировали», — сказала Ирен. На парковке Габриэль спросил: «Чем собираетесь заняться?» «А чем, по-вашему, можно заниматься после всего этого?» «Любовью. Хочу сорвать с вас бежевые тряпки и увидеть Ирен Файоль в ярких тонах». Она промолчала. Они сели в пикап и тронулись в путь, переполненные любовью с алкоголем и печалью в крови. Ирен подвезла Габриэля к вокзалу в Эксе. «Так вы не хотите заняться со мной любовью?» «В номере отеля, как воры, по-моему, мы заслуживаем лучшего». «Станете моей женой?» «Я замужем». «Увы, мне...» «Да». «Почему вы не взяли фамилию мужа?» «Потому что его зовут Поль Сёль. Стань я Ирен Сёль, допустила бы орфографическую ошибку». По-французски «сёль» — слово мужского рода. Один, единственный, одинокий. Женский род «сёль» пишется с буквой «е» на конце. Одна, единственная, одинокая. Но в фамилии «е» на конце не добавляется. Так что получается нелепость «Ирен один» или «Ирен единственный». Они обменялись рукопожатием, не поцеловались, не сказали друг другу ни до свидания, ни прощай. И Габриэль покинул пикап. За этот бесконечный день его черный похоронный костюм помялся, и выглядел он не лучшим образом. Ирен взглянула на его руки, пообещав себе: «Это не повторится». Адвокат помахал ей и пошел на платформу. Она поехала назад в Марсель. Движение на шоссе было свободным, так что через час она окажется дома, где ее ждет Поль, и потекут годы их общей жизни. Ирен увидит Габриэля в телевизоре. Он будет объяснять, что его подзащитный, несомненно, невиновен. «Все это дело сфабриковано, я и камня на камне не оставлю от обвинений». Он скажет: «Я докажу, что прав», и будет выглядеть возмущенным несправедливостью происходящего и покажется ей усталым, осунувшимся, даже постаревшим. По радио зазвучит песня Николь Круазиль. Он весел, как итальянец, если влюблен и пьян. И ноги у Ирен станут ватными, и она упадет в кресло и вспомнит придорожное кафе и 5 февраля 1984 года. В памяти всплывут обрывки фраз, перед мысленным взором пройдут линялые шторы, тарелка с жареной картошкой, пиво, похороны, белые розы, омлеты и кальвадос. «Что вы любите больше всего на свете?» «Снег». «Снег?» «Да. Снег красивый и безмолвный. Когда идет снег, мир замирает и выглядит напудренным. Для меня это чудо, магия, понимаете? Ну а вы чем восхищаетесь?» «Вами. Думаю, с вами ничто не сравнится. Люблю вас, хоть это и странно встретить женщину в своей жизни в день похорон бывшей жены. Возможно, она умерла ради нашей встречи». «Вы говорите ужасные вещи». «Может и так. Все может быть. Я всегда любил жизнь. Я обжора и эротоман. Люблю двигаться и удивляться. Если пожелаете разделить мое жалкое существование, осветить его вашим блеском, добро пожаловать». Думая о Габриэле Прюдане, Ирен всегда будет вспоминать его щегольство и рисовку. «Довольно. Живи настоящим, забудь о сослагательном наклонении», — скомандовала она себе, включила поворотник, развернулась и на полной скорости понеслась обратно. Ирен бросила пикап у вокзала на служебной стоянке и побежала на перрон. Лионский поезд ушел, но Габриэль остался. Он сидел в кафе и курил. Когда он доставал из пачки первую сигарету, официантка предупредила: «Здесь не курят, месье». Он ответил: «Я не воспринимаю безличную форму глаголов». Увидев Ирен, Габриэль улыбнулся.